Глава 245. Небесный король морского подавления. Цанимоу, старый Ма и слепой кивнули в знак согласия. Несмотря на то, что бабушка Сы была красива, она не использовала свою красоту в качестве оружия. Напротив, она знала, что ее красота слишком влиятельна, и взяла на себя инициативу прикрыться, наряжаясь некрасиво при встрече с людьми. Однако владыка культа Ли был другим. Сердце предыдущего владыки небесного дьявольского культа было испорчено. Он слишком любил Сы и завидовал ее красоте, поэтому хотел стать ею. Кроме того, у него было иное понимание великих небесных дьявольских рукописей, чем у Цанимоу. Несмотря на то, что юноша получил ту же самую книгу, те же учения дровосека, постиг ту же технику единства, его с ранних лет растили и воспитывали деревенские старики. Он стоял на своем, даже несмотря на то, что его действия могли быть немного непокорными. Техника единства Цанимоу включала технику трех эликсиров тела тирана в качестве основы, которая была полностью ортодоксальной. Многие заклятия и божественные искусства, которые большинство людей определенно назовут дьявольскими, были исполнены им во благо, праведно, но техника единства владыки культа Ли была довольно злой и производила впечатление пути дьявола. Также предыдущий владыка не могла допустить, чтобы у кого-то был повод отозваться о ее внешности нелестно, поэтому она всегда одевалась красиво, выставляя на показ свою красоту, тем самым заставляя всех живых существ страдать. Старика совершенно ничего не волновало, кроме своих целей. Цанимоу вернулся в комнату бабушки Сы и забрал все звериные шкуры, которые она собрала. Он положил их в мешок Таота на случай непредвиденных ситуаций. Старый Ма и Слепой также упаковали свой багаж. Багаж Слепого был прост. Бамбуковая трость и медный восьмиконечный символ, висевший на гадательном флажке. Ма, напротив, взял памятные таблички жены и детей. Поцеловав их, он аккуратно положил их в дорожный узелок. Его одеждой служила зеленая буддийская мантия, отчего сам он походил на странствующего монаха, которому пришлось пережить множество лишений и трудностей. Сердце Дао бабушки Сы все еще было немного неустойчиво, отчего она часто капризничала. Старый Ма мог помочь ей подавить владыку культа Ли, слепой же был там на случай, если подавления будет недостаточно. Он ранит предыдущего владыку, тогда Цаньмо уже будет отвечать за лечение старухи. «Мне по-прежнему нужно, чтобы вы, ребята, защищали меня, и даже Мэр должен помочь. Тем не менее, поскольку я была предыдущей святейшей дьявольского культа, протянет ли мне старый Жулай, а по сути Будда, руку помощи?» Выходя из деревни, смеялась над собой бабушка Сы. «Старый Жулай поможет тебе. Предыдущий владыка небесного дьявольского культа одного с ним статусного старшинства. Старый Жулай получает выгоду от подчинения дьяволов, а подчинение такого великого дьявола, как владыка культа Ли, может помочь ему в его совершенствовании. Кроме того, Будда дает свою жизнь, чтобы подчинять и подавлять дьяволов. Для них это обычное дело». Без эмоций на лице равнодушно ответил старый Ма. «Я боюсь, что когда они подчинят владыку культа Ли, они покорят и бабушку», — взволнованно проговорил Цанимоу. «Старый Жулай не такой», — покачав головой, старый Ма добавил. «У него есть свои принципы, зыждущиеся на его пути, практиках. Обладая таким развитием, он даже задумываться о подобном не станет. Его действия никогда не будут противоречить его же принципам». Цанимоу невольно заинтересовался. Старый Ма был на ножах со старым Жулаем, но если исходить из его слов, он по-прежнему очень уважал старика. И причиной такого уважения было не то, что Жулай был учителем Ма. Должно быть что-то в этом старом монахе, что заставляло людей уважать его. «Я сомневаюсь в способностях старого Жулая. Хватит ли ему способности, чтобы подавить владыку культа Ли? Старый дьявол когда-то был равен ему?» Подняв голову, проговорил слепой. После этого никто ничего не сказал. Среди трех священных обителей боевого мира были секта Дао, монастырь Великого Громового Удара и Небесный Дьявольский Культ. Ли, как предыдущий владыка дьявольского культа, был главной фигурой в боевом мире и стоял наравне со старым Жулаем. Поэтому, если последний хотел угомонить его, это было бы довольно сложно. «Монастырь Великого Громового Удара находится на границе Великих Руин Империи Вечного Мира», — заговорил старый Ма. «Легенда гласит, что горный хребет, разрушенный богом, был создан специально, создавая естественную пропасть между Великими Руинами и Вечным Миром. Монастырь Великого Громового Удара тоже знает о подобной легенде, но в их варианте есть кое-что еще. Когда бог ударил, его атака приблизилась к горе Сумеру, на горе сидели монахи. Они заполонили всю гору и поклялись умереть и жить с ней. Бог увидел их искренность и оставил эту гору. Все остальные горные хребты были расчленены, и только гора Сумеру была спасена от повреждений. Я чувствую, что был кто-то важный на горе Сумеру, иначе Богу было бы наплевать на жизнь монахов на горе. Улыбнулся слепой. Гора Сумеру лежала на границе великих руин и Империи Вечного Мира. Одна сторона была Империей, а другая — великими руинами. Священная гора была довольно далеко от Вечной Границы и секретных водяных проходов, тем не менее не очень далеко от перевала Цинмэнь, что на Северной Границе. Это было всего лишь путешествие в 4-5 тысяч километров. Расстояние от деревни Цаньлао до горы Сумеру составляло 30 тысяч километров. Цаньмо был намного медленнее, чем бабушка Сы, старая мать слепой, поэтому им пришлось потратить 6-7 дней, чтобы добраться туда. Ночи в Великих Руинах были чрезвычайно опасны, поэтому они могли только путешествовать дневное время, из-за чего это заняло немного больше времени. Если бы они летели по воздуху, то могли бы достичь этого места за 2 дня, но совершенствование Цаньмо было недостаточно хорошим для этого. Если бы они бежали в полную силу, им пришлось бы останавливаться, чтобы отдохнуть и восстановить свою жизненную ци каждые 100 километров, поэтому лучше путешествовать по земле. Цаньмо использовал целение в качестве транспорта. Зверь едва мог сравниться со скоростью старого Мая остальных, так что им не пришлось замедляться из-за него. Когда наступил первый вечер, они достигли древнего, пустынного и необитаемого храма. Внутри находились какие-то странные звери, но они игнорировали их, продолжая лениво лежать рядом со статуей Небесного Короля. «Моэр, подойди и прояви уважение!» Слепой достал несколько полочек благовоний и помахал. 2 человека, молодой и старый, немедленно подошли к лицевой стороне статуи Небесного Короля и воткнули пару полочек благовоний в сломанную курильницу, после чего сделали 3 шага назад и начали в один голос молиться. «Этот младший из деревни Цаньлао, который находится недалеко от реки. Я случайно наткнулся на этот храм и решил дать моим ногам передохнуть здесь. Если я потревожил владельца этой земли, я глубоко сожалею. С самого детства у этого младшего были слабые почки и хрупкое тело. Мой изначальный ян давно рассеялся». «Ах!» — застонав, бабушка Сы в гневе добавила. «Слепой, ты учишь мэра плохому?» «Старая Сы, может, ты и не боишься, что на тебя покусятся, но мы боимся. Если ты не веришь, можешь спросить Муэра, сработали ли молитвы, которым я его учил». Смеялся слепой. «Они работают. Когда Сянь Сен Эр услышала мои молитвы, она не покусилась на меня». Кивнул несколько раз Циньму. Бабушка Сы не знала, смеяться ей или плакать. Она позвала паренька. «Подойди и помоги мне с готовкой». А когда тот подошел, добавила шепотом: «Слепой полон плохих идей. Не всегда учись у него». Когда наступила ночь, окрестности храма Небесного Короля погрузились в тишину, если, конечно, не учитывать храп Целине, того было сложно не услышать. Старый Ма сидел ровно, как Будда, в то время как спящий слепой, прислонившись к стене с опущенной головой, опирался на бамбуковую трость. В отличие от них, Цаньмо использовал сушеную траву для приготовления 2 кроватей, а бабушка Сы спала рядом с ним. Глубокой ночью внезапно снаружи раздался стук гонгов и барабанов, все в храме сразу же насторожились, и Цаньмо сел, чтобы осмотреться, но увидел только темноту. Свечи в храме все еще излучали тусклый свет, но удары гонгов и барабанов были очень четкими, становясь все ближе и ближе. Слепой и старый Ма сразу же подошли к Цаньмо и бабушке Сы. Ма жестом попросил их молчать. Биение гонгов и барабанов становилось все ближе, пока не достигло передней части храма, а затем раздалось несколько гулких голосов. «Тишина! Вызов!» Несколько статуй бога в изношенных доспехах вошли в храм. Несмотря на то, что каменные статуи были полуразрушены, они до жути напоминали живых богов. Цаньмо даже чувствовал запах гнили от них. Статуи выглядели величественно, в то время как позади них в идеальной манере построилось 100 белых скелетов, держащих сломанное оружие. Несколько солдат держали в костлявых руках гонги и барабаны, а несколько других несли знамена со словами «Тишина и вызов». Каменные статуи вошли в храм, а белые скелеты остались снаружи. Наблюдая за столь абсурдным зрелищем, Цаньмо уставился широко раскрытыми глазами. Между тем Целинь, явно только что проснувшийся, сонно и безучастно зевал, как вдруг одна из статуй бога по-человечески заговорила, обращаясь к статуе бога Небесного Короля в храме. «Докладываю Небесному Королю морского подавления! Король восточных морских драконов Ао Джэнь использует стихийное бедствие для восстания! Его Величество послал мне приказ из деревни Беззаботной выйти и помочь Небесному Королю Морского Подавления убить мятежника!» Целинь лежал под ногами статуи Бога Небесного Короля, правда, все еще безучастный, явно не понимающий, что вообще происходит вокруг. В этот момент высокая и крепкая статуя Бога Небесного Короля двинулась, 8 флагов за ним развивались, и каменная статуя задрожала, прежде чем встать. С внушающим благоговение авторитетом он крикнул: 20 000 лет эта катастрофа преследует нас, а он все еще смеет бунтовать! Принесите мне мой меч!» Громкий звук меча, выходящего из ножен, донесся из храма Небесного Короля. Клинок полумесяц зеленого дракона, длина которого составляла около 30 метров, со свистом вырвался из грязи позади храма. Статуя Бога Небесного Короля ухватилась рукой за клинок, отчего тот из-за резкой остановки задребезжал. «Где мой конь?» — кричала статуя Бога Небесного Короля. Целинь наконец пришел в себя, как вдруг почувствовал, что статуя Бога Небесного Короля уселась на него. Зверь неконтролируемо взлетел и вылетел из храма. Дракономордый был неописуемо потрясен, когда услышал гулкий голос статуи Бога Небесного Короля, доносящийся из-за его спины. «Вы, ребята, останетесь охранять это место! Я вернусь после того, как убью его!» После того, как приказ был отдан, Целинь против своей воли превратился в след пламени и исчез в темноте, неся статую Бога Небесного Короля. Вместо того, чтобы сказать, что он нес эту статую Бога, наверное, будет точнее сказать, что статуя Бога Небесного Короля управляла им, поскольку он сам не мог бы этого сделать. В храме Циньму, бабушка Сы, Слепу и Старый Ма были ошарашены и не могли произнести ни слова в течение долгого времени. Позже они с тревогой приглянулись. Трудно сказать, сколько времени прошло, но они считали, что рассвет уже приближается. В этот момент в воздухе раздался рев дракона, после чего послышалось гулкое грохотание. Как вдруг с кромешно-черного ночного неба во двор храма Небесного Короля упала голова дракона, прокрутившись 2 раза. Циньму пошел посмотреть. Голова была вылеплена из камня, а значит, не являлась головой настоящего дракона. Рёв драконов послушался еще несколько раз, после чего статуя Бога Небесного Короля прилетела обратно на Целине. Она спрыгнула, села на платформу лотоса в храме и, положив клинок полумесяца звездного дракона рядом, сказала: «Вы, ребята, можете доложить его величеству, что, к счастью, генерал смог выполнить миссию и отрубил голову повстанца!» Как только каменные статуи получили приказ, они развернулись и ушли во тьму, вместе с армией белых скелетов. Когда они исчезли в темноте, биение гонгов и барабанов также постепенно исчезло. Через некоторое время послышался крик петухов, и тьма отступила вдаль. Солнце взошло на небе и осветило храм Небесного Короля, Циньму покачал головой. Эта ночь была похожа на очень странный сон. Он посмотрел на Целиня, который все еще пребывал в оцепенении, и сразу спросил: «Жирный дракон, как ты?» «Мне приснился страшный сон!» Выпалил ошарашенный зверь, после чего уже более спокойно добавил: «Мне приснилось, что я нес бога-короля, который испускал славное пламя. Мы прорубили себе путь на поле битвы над ревущим морем, когда бесчисленные божественные драконы напали на меня. Тем не менее, все они были убиты клинком бога-короля на моей спине. Я унес его в море, и мы прорубили себе путь через кучу богов-драконов и отрубили голову одному из королей-драконов, а затем ушли, забрав его голову. Этот сон был таким реальным!» Циньму посмотрел на слепого Ма, прежде чем мягко спросить: «Слепой, ты думаешь, то, что произошло вчера вечером, было реальным?» Слепой и Старый Ма покачали головами. «Разве кто-нибудь вообще может сказать что-то наверняка, когда речь заходит о происходящем в Великих Руинах? Поспешим! Нам нужно к монастырю Великого Громового Удара! Сейчас это важнее всего!» Циньму в оцепенении смотрел на статую Бога Небесного Короля, чувствуя что-то ненормальное во всем этом. Он вышел вперед и протянул руку, чтобы прикоснуться к ней. Но статуя была ледяной, а не из плоти и крови. «Его Величество посылал свои приказы из деревни Беззаботной. Где именно она находится?» Серьезным выражением лица размышлял Циньму.